Глава первая. «А у меня есть папа?» На меня смотрят глаза сынишки. Очень любознательные, светло-серые, не мои, мои зеленоватого оттенка. Вроде готовилась, а голос дрожит. Я давно ждала этого вопроса. Даже удивительно, что сын задал его только сейчас. Свои почти 6 лет. «Конечно!» — улыбаюсь, осторожно ступая по грязной дорожке. «Не люблю осень. Сырость и слякоть тоже не люблю. Почему не уехала из Питера? Можно было рвануть к родителям на юга. Они звали. Свой дом. Рядом пляж и чистое море. Для ребенка идеально. Да и для меня тоже. Но я продолжаю сидеть в этом городе, словно жду. Чего? Кого? Чудес не бывает. Не пора ли смириться? Очень надеюсь, что сын закончит расспрос. Но маленького всезнайку такой ответ не устраивает. Весь в папочку. Любознательный до ужаса. Насколько он сохранился в моей памяти. Тогда где он? Полярные экспедиции. Это я тоже сама придумала. Слабая, конечно, отговорка. Но на первое время хватит. А потом... Очень страшно думать, как буду говорить сыну правду. Но вся правда ему и не нужна. Достаточно, что я ее знаю. А когда он вернется? Миша сегодня сама любознательность. Скорее бы дойти до садика. Он переключится на друзей, а я выдохну. Год, два, говорю, самое безопасное. Полярные экспедиции очень длительные. Хорошо, что сын еще маленький. Пока не умеет читать и пользоваться интернетом. Но скоро этот ответ меня не спасет. Вздыхаю. Мелкий дождь противно барабанит по капюшону. Ужасная погода. Ужасная осень. Ужасный Питер. Проведем здесь последнюю зиму, а на следующий год обязательно уедем. Поживем сначала у родителей. Потом и себе найдем жилье. Работать мне не привыкать. И папа деньгами немного помогает. Мне повезло, возможно, даже больше, чем многим одиноким мамочкам. Есть поддержка. Хоть и на расстоянии свою непутевую дочь они не бросают. И внука любят. Я им очень за это признательна. А Питер? Пора с ним прощаться. Пора прощаться с мечтой. Пора прощаться с прошлым. Забрасываю сынишку в сад. Он сразу же летит к друзьям. Шумят, смеются, тычут друг друга в бока. Мальчишки. Нам повезло с самим садом. Он находится в 10 минутах от дома. Невероятное везение для Питера. Все обычно переполнено. И очень повезло с воспитателем. Любовь Павловна – женщина в годах, как говорится, старой закалки. С ней мне спокойно оставлять свое шебутное чудо. Можно сказать, мне в жизни во всем повезло, кроме одного. Но о той ночи я не жалею, как и о том, что родила сынишку. Люблю его до безумия. Миша очень хороший мальчик, но очень активный и дерзкий. За словом в карман не полезет, и весь в папочку. Что-то сегодня я слишком часто думаю о прошлом. Давненько его не вспоминала. Сначала было слишком больно. Потом очень обидно. А после? После я стала мечтать о несбыточном. Совсем себя извела. И решила раз и навсегда закрыть эту тему. Тему с отцом моего сына. Если мы ему не нужны, если ему не нужен его родной ребенок, то нет смысла продолжать верить в чудеса. Выхожу из садика и бегу на работу. Мама звонит очень вовремя. Я как раз успеваю выбраться из переполненного автобуса. Людей в нем с утра, как селедок в бочке. «Верочка, как там у вас дела?» «Все хорошо, как раз иду на работу». «Как там, Мишенька? Ты хорошо кормишь нашего внука?» «Мам, у них в садике отличное питание». «Что там может быть отличного?» – фыркает она. «С домашним не сравнить. Мы с отцом собрали вам посылочку. Забери, как сможешь». «Мам, хочется застонать, но я сдерживаюсь». Знаю я, что в этой посылочке. Куча домашних заготовок. Банок с компотами, вареньем и прочими соленьями. В прошлый раз, пока до дома дотащила, вся надорвалась. Вам с Мишей нужно хорошо питаться. А у нас все свое, с огорода. Кушайте полезные витамины. Хорошо, мам, спасибо. Все-таки сдаюсь. Люблю вас. И мы вас любим, дорогая. На глаза слегка выступают слезы. Мои родители – пример идеальных отношений. Всю жизнь вместе, без измен и скандалов. я на их фоне смотрюсь полной неудачницей. Залететь в 19 лет, оказаться ненужной отцу ребенка и его семейству. С ужасом вспоминаю тот день, когда стояла у них на пороге. Адрес с трудом нашла через знакомых и долго не решалась пойти. Миша тогда уже родился, и я притащила его с собой в переноске. С его отцом нам встретиться не удалось. Оказывается, он уехал из города. Может, если б я меньше раздумывала и пришла раньше, все сложилось иначе. Со мной говорил его брат. Он сразу дал понять, что считает меня мошенницей, что нужно сначала сделать тест на отцовство, а потом предъявлять права. Смотрел на меня так, будто я пришла воровать его деньги. Но ради Миши я закусилась принципами, ведь я была уверена в результатах. Его брат подготовил все необходимое. А когда тест на отцовство показал отрицательный результат, сначала поверить не могла. Долго приходила в себя, оказавшись на улице. Впрочем, его брат обещал, что все равно поставит отца ребенка в известность. И если тот решит нужным... Видимо, он не решил. Я просто хотела, чтобы у ребенка был папа. Разве ответственность не должны нести двое? Похоже, слишком многого ждала. Как вспомню, чего мне только стоило переступить через свою гордость, найти адрес, пройти через унизительный тест. Все это я делала не ради себя, а ради сына. Сглатываю горькую слюну. Впрочем, мне не на что жаловаться. Его старший брат был так добр, что предложил устроить меня на работу в свою фирму. Как только смогу выйти. Может, его так пронял мой раздавленный вид. А может, его очень милая жена, которая смотрела на меня с большим сочувствием, постаралась. Так или иначе, от предложения я не стала отказываться. Может, еще и потому, что продолжала верить. Отец моего сына однажды вернется и признает нас. Несмотря на дурацкий тест, я была точно уверена. У Миши может быть только один папа. Как и у меня был только один мужчина в жизни.